Разделив на это число 240 тысяч расстояние до Луны, получим 5,5 миля. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Лока сэр Джон Гершель видит на Луне цветы из семейства маковых и другие. Даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее 18 дюймов в диаметре. Но это преувеличение. Для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Лока изготовлен в мастерской господ Гартлей и Грант в Домбартоне. Но господа Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки. На странице 13 отдельного издания, упоминая о волосяной вуале на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуале, созданную самим провидением, защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о проницательности доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие солнца они получают свет от Земли, равный по яркости свету 14 лун. Топография Луны у мистера Лока, даже там, где он старается согласовать ее с картой Луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница. Автор, по-видимому, не знает, что на лунной карте они расположены иначе, чем на Земле. Восток приходится налево и так далее. Мистер Лок, быть может, сбитый с толку неясными названиями «Облачное море», «Море спокойствия», «Море изобилия», которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на Луне. Между тем, отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию. Будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровную. Описание крыльев человека, летучей мыши, на странице 21, буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнения. На странице 23 читаем: какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар в 13 раз превосходящий размеры своего спутника на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игралищем химических сил. Это отлично сказано, конечно, но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как Земля не в 13, а в 49 раз больше Луны. Тоже можно сказать и о заключительных страницах, где ученый-корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты, и это для Эдинбургского научного журнала. Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на Луне, что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на Земле. Без сомнения, ни форма, ни рост, ни другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымышленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ, хотя бы и предвидел его заранее. Наблюдатель вымышленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы. Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека летучей мыши, например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на Луне есть какая-нибудь атмосфера, противоречит всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что соображения, приписываемые Брюстеру и Гершелю в начале статьи, передача искусственного света с помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения и прочее, относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой. Существует предел для оптического изучения звезд, предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, Человеческая изобретательность, несомненно, справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастью, по мере возрастания увеличительной силы стекол вследствие рассеяния лучей –